Ах, какой парфюм! Жан Дребье галантно оттопырил зад, склоняясь перед Марьюшкой. Хрящик на горбатом носу забавно дергался. Неотразимый обольститель усиленно обнюхивал свою даму сердца. «Да-да», — Марья-искусница согласно кивнула головой, стараясь не морщиться. Надушен и напомажен был русский француз так, что с души воротило. Она попыталась проскользнуть мимо навязчивого хлыща. «Я только что из Парижа», — важно заявил Жан Дребье, перегораживая дорогу. «Так там сейчас в моде розовая вода. Баснословных денег стоит. Специально для вас, мадам». Через все границы. Мерси. Марьюшка сделала реверансик, принимая изящный флакончик, и проворно юркнула в ближайшую дверь. Жан сунулся было следом и торопливо отпрянул при виде бердышей, скрестившихся перед самым его носом. «Пардон!» — прогнусавил он, сообразив, что чуть не вломился в царскую опочивальню. «Слушай, а что такое пердон?» — спросил один охранник у другого, задумчиво глядя вслед удаляющемуся щеголю. «Сам не чуешь?» «А, понял». Марьюшка сидела на царском ложе и дрыгала ногами в ожидании, пока назойливый ухажер удалится, мягко говоря, куда подальше. «Сядь, как положено». Ты, как сестра царицы, должна подавать пример. Назидательно проговорил кто-то. Этикет должна соблюдать, даже когда ты наедине сама с собой. Марьюшка повертела головой, голос шел из-под подушки. «Ага!» — радостно воскликнула она. «Э, вот ты где!» Плюхнувшись всем телом на подушку, Марьюшка придавила попытавшееся улизнуть оттуда зеркальце и, схватив его как победитель, принялась диктовать условия. «Значится так, мое серебряное, перво-наперво покажешь мне моего суженого-ряженого». «Нашла цыганку!» — пыхтело зеркальце, тужась вырваться из цепких пальчиков озорной девицы. «Откуда же мне знать, кто твой суженый?» «Давай, давай, а то все Василисе расскажу. Кто за членами царской фамилии подглядывал? Как словеса им дерзкие да непочтительные выговаривал?» «Это когда?» — искренне изумилось зеркальце. «Да только что!» «Шантаж?» «Конечно, шантаж. Ладно, даю задание полегче. Покажи кого-нибудь из мужей государственных». «Тебе зачем?» — насторожилось зеркальце. «Похихикать хочу». Честно призналась Марьюшка. «Они такие забавные. До сих пор понять не могу, как такие чудики государство поднять сумели». «Папина школа», — строго сказала зеркальце. «По его заветам живут, и показывать ничего не буду. Люди серьезными делами заняты. Мало ли, какие они сейчас секреты важные обсуждают». «Папа, папа!» — хмыкнула Марья-искусница. «Только и слышу со всех сторон. Папа да папа. Все стены его портретами увешаны. И везде он разный. Только по платью несуразному сообразить можно, что это папа». «Да что же делать? Кроме ближайших соратников его толком и не видел никто. А из них живописцы, сама понимаешь». Марья-искусница подняла голову. Прямо перед ней висели самые удачные, по утверждениям авторов, портреты. Один — кисти министра финансов, другой — воеводы сыскного приказа, третий — мирового судьи. К последнему полотну приложили усилия все три морды — и правая, и левая, и центральная. Споры, какой мазок куда положить, судейской коллегии были жаркие. По окончании работы Горыныч, украшенный многочисленными синяками и шишками, потребовал зашить треснувшее по всем швам полотно и повесить его на самое почетное место. Марьюшка с удовольствием взялась за эту ответственную работу. Залатала так, что ни одного стежка заметно не было. Но в тронный зал, как требовал мировой судья, портрет вешать не стали. «Я хочу почаще видеть эту дивную картину», — дипломатично сообщила судье Василиса. Польщенный Горыныч удалился вершить свои судейские дела, а его бессмертное творение заняло место в опочивальне царственной четы. Абстракционисты удавились бы от зависти, лицезрея этот шедевр. Но в бывшем Кощеевом царстве изобразительное искусство еще не шагнуло так далеко, а потому все, кому посчастливилось его видеть, расползались в разные стороны, держась за животы. Соловей и Чебурашка, прослышав о небывалом успехе Горыныча, решили тоже попробовать свои силы на этом поприще, в результате чего опочивальня пополнилась еще двумя шедеврами. Нужно признать, что их полотна были более реалистичными. На них хотя бы можно было разобрать, где у папы рука, а где нога. Если, конечно, внимательно приглядеться. Марьюшка вздохнула. Жаль, ее в посаде не было в те бурные дни. Хоть одним глазком увидеть бы этого папу. Таинственная личность. По чародействию его могучим в народе легенды ходят. Даже отец Митрофаний в своих проповедях боится папу трогать. Все очевидцы в один голос твердят. Крест на груди у него поболее, чем у батюшки их прихода. А уж сколько кочевряжился-то святой отец, прежде чем ее окрестить согласился. Марьюшка потрогала сквозь тонкое полотно крохотный серебряный крестик, уютно расположившийся в ложбинке меж юных упругих грудей. Господь не простит, колдовством балуется, чародейством. Спасибо царю-батюшке. Марья-искусница тихонько засмеялась, вспомнив эту сцену. Трое суток два батюшки бражничали, а на четвертый тот, который царь, запретил похмелять того, который поп, пока последний обряд по всем правилам не совершит. А потом святой отец и сам удивлялся. Ни громы небесные не поразили, ни болезнь черная не коснулась чародейки. Принял Марьюшку крест. «Тогда вот что», — решительно проговорила девица, отряхнув воспоминания. «Раз друзей нельзя, то покажи-ка ты мне ворога нашего, Кощея Бессмертного». «Не могу», — вздохнуло зеркальце. «Мне на то специальное распоряжение поступило». «От кого?» «От кого, от кого? Кто мне может распоряжение давать?» «Да ну тебя!» — обиделась Марьюшка. «То нельзя, и это не могу. А что ты вообще можешь? Папу показать можешь?» «Скажешь тоже. Папа в 39-м. Туда только Кощей пробиться мог, когда в силе был. Яга, в принципе, тоже может». «Короче, нифига ты не можешь!» Вынесла свой приговор Марьюшка, заталкивая зеркальце обратно под подушку. «Будем делать орг-выводы». Соскочив с постели, девушка подбежала к малоприметной двери в углу спальни, сунув голову внутрь, пошуршала там и, удовлетворенно вздохнув, выудила из чуланчика метлу. «Прости, Господи, душу грешную заблудшую». Марьюшка неумело перекрестилась, оседлала метлу и, сделав лихой вираж, вылетела в распахнувшееся перед ней окошко.